Глава вторая. Он спал, как убитый. Думал, будет вскакивать, чтобы понять, где находится. Так часто случалось на новом месте. Но Димон так вымотался, что вырубился до утра. Проснулся на том же боку с затекшими конечностями. Потянулся к телефону, глянул на экран и поразился. 10-й час. Тут же захотелось по нужде. Спрыгнув с кровати, Правдин пошлепал по холодному полу в уборную. Кондиционер на обогрев он не включил, и в помещении было не больше 15 градусов. Сделав свои дела, Димон включил горячую воду и умылся именно ею, чтобы согреться. Душ он принимал перед сном и от утреннего решил отказаться. Очень хотелось есть. И кофе с молоком и сахаром. Димон быстро оделся в чистое. Грязное убрал в пакет, чтобы его постирали. Чуть разгрузил рюкзак и вышел из комнаты. Во дворе его встретила тетя Лара. Она тащила поднос с грязными тарелками. «Доброе утро. Вам помочь?» «Доброе. Не надо. Иди лучше поешь, пока тёплое». «Мне куда?» «В столовую. Дети уже закончили завтрак, а еда для тебя в кастрюле, завернутой в полотенце. Я считаю, греть ее в микроволновке только портить». Димон так не считал, но возражать не стал. Нашел столовую, там увидел большую кастрюлю в шубе из махрового полотенца. Открыв крышку, обнаружил тарелку с творожной запеканкой, блюдце с молочными сосисками, два вареных яйца и пышную булку. Все было теплым, а в термосе горячее какао. Даже лучше, чем кофе, пусть и не бодрит. Он с аппетитом поел. Смел все подчистую, собрав посуду, отнес ее на кухню. «Спасибо. Все было очень вкусно». Поблагодарил он тетю Лару. «Это не я готовила, но пожалуйста». Женщина споро мыла тарелки, направляя на них тугую струю из прикрепленного к смесителю шланга. Ада еще не проснулась. Вскочила часов в 7, умчалась куда-то. Через окно кухни была видна детская площадка. На ней под присмотром воспитателей играли дети. «Обед для тебя оставлять?» «Не беспокойтесь, я найду, где поесть». «Смотри, у нас вкусно и недорого. Всего 400 рублей». «Буду иметь в виду». «Есть поблизости аренда электросамокатов, не подскажете?» «На ближайшей остановке стоят. В 50 метрах». «Но возьми лучше такси. Денег отдашь не намного больше, зато в комфорте поедешь». Димон не послушался. И взял таки самокат. О чем 20 раз пожалел. С горы в гору, не по самой хорошей дороге, еще и в жару. Солнце шпарило не по-весеннему, а тень была не всюду. В итоге добирался 40 минут и прибыл уставшим. А мог 20 просидеть в машине с кондиционером. Отодвинув железную створку ворот, Димон зашел на участок и крикнул. «Хозяева, доброе утро!» «Доброе», — услышал в ответ. Из-за дома показался Абдулла. Он был весь в поту и мелких опилках. «Уже трудитесь?» «Да, я рано встаю». «Совершает утренний намаз», — понял Димон. «А товарищ ваш?» «Он долго дрыхнет, особенно после пьянки. А вчера он прилично накатил». «Он при вас мне вчера звонил?» «Он тебе звонил?» — удивился Абдулла. «Я не знал. Хомяк поужинал пельменями. Стакан водки выпил для аппетита». Мужчина подошел к поливальному крану, включил воду и умылся. Потом к себе покатил с пивом. «После водки?» Хома говорит. «Зато буду знать, отчего башка болит». «Он сейчас пьет редко, но метко. А вчера он разволновался. Все о той женщине думал. Нервничал из-за того, что не мог ничего вспомнить. Послал меня еще за четвертной беленькой и двумя бутылками пива «Дон». Перед тем, как залечь, попросил памперс на него надеть, чтоб спокойно до утра проспать. Я так и сделал. Потом ушел к себе. Это было часов в 9. Мне звонил около 10. Чего хотел? Встретиться. Вспомнил якобы что-то важное, даже сенсационное. Велел утром приезжать, и вот я тут. Ладно, пойду будить. А ты чаю пока попей. В летней кухне свежезаваренные зеленые в большой кружке. Есть айран и обычная минералка. Да, пить Димону хотелось. Он зашел на летнюю кухню, почти такую, что была в тех домах, в которых его семья снимала комнаты, когда он был малым ребенком. Плита, газовый баллон, старенький холодильник, на нем пузатый телевизор, стол под клеенкой, табуретки. Есть навес и забор из подстриженного кустарника. Оказавшись в кухне, Димон впервые за сутки почувствовал тепло к городу. Где-то он еще оставался таким, каким ему полюбился. Правдин налил себе стакан айрана, сел с ним за стол. Рядом цвело какое-то дерево. Абрикос? Или рано еще? Он плохо в этом разбирался. Вспомнил жилье, которое Правдины снимали последним. У их флигеля располагалась собачья будка. В ней обитала немецкая овчарка Марта. Рядом было высажено абрикосовое дерево. Плоды на нем вырастали огромными, желто-красными. Поспев, они падали на землю, и Димка очень хотел их подобрать, чтобы съесть, но Марта не подпускала. Родители покупали для него фрукты на рынке, в том числе и абрикосы, но ему хотелось именно тех. Так и нарвался. Овчарка цапнула Димона, пусть и не сильно. Но он никому об этом не сказал. А укус прятал под футболкой. Блондин сгорал на жарком южном солнце, поэтому вечно ходил прикрытый. Боялся, что Марту пристрелят. Она как будто поняла это или вину свою чувствовала. Стала подпускать мальчика к дереву. А у него на память остался шрам на плече. «Парень!» — услышал Правдин оклик и стряхнул с себя воспоминания. «Иди сюда!» Залпом допив айран, тот последовал к дому. Зашел. Его встретил очень напряженный Абдулла. Лицо каменное, мощные руки впечатаны в стол так, что вздулись вены. В следующую секунду Димон понял, что афганец еле держится. Нога дрожит, и чтобы не рухнуть, он перенес вес тела на кулаки. «Что случилось?» — воскликнул Правдин. «Хомяк умер!» И рухнул на пол. Димон начал поднимать его, но Абдулла отмахнулся. Он стянул с головы челму, уткнул в нее лицо и заплакал. Этот суровый мужик, прошедший через огромное количество несчастий, рыдал, как ребенок. Правдин оставил его в покое. Пусть оплачет близкого. Зашел в спальню покойного. Тот был в кровати. Лежал на спине. Димон думал, что хомяк умер во сне и своей смертью, но... его убили. В горле слепого паралитика торчала розочка. Иначе говоря, разбитая пивная бутылка, еще одна, но целая, валялась на полу. Димон достал телефон и набрал 112. Через 20 минут приехали скорая и полиция. Все та же летняя кухня. На ней Правдин, Абдулла и оперуполномоченный Дададзе. «Зураб, ты же понимаешь, что это не я?» — сипло спросил у него хромой афганец. Оказалось, они были знакомы с полицейским. «Конечно, не ты, но пока больше подозревать некого». Опер устало потер глаза. Они были красны от недосыпа. «Город как с ума сошел, убийство за убийством. Надо все быстро раскрыть, совсем скоро сезон». «Когда я увидел покойника», — подключился к разговору Димон, — «отметил, что в спальне открыто окно. Злоумышленник залез в дом через него? Скорее всего, хотя следов нет». И спросил у Абдуллы. Хомяков всегда с распахнутой форточкой спал. «В теплые деньки, да. Ему нравились запахи с улицы. Сам понимаешь, кровать паралитика не такая ароматная. Ты слышал какие-нибудь посторонние звуки ночью? Вчера нога сильно болела. Я уколы делал, с них отрубаешься. Так что нет. Когда встал утром, заходил к другу. Нет. Знал, что будет долго спать. А этот парень, он кто?» Речь шла о Димоне. «Журналист из Москвы. Ведет расследование». «Какое?» — встрепенулся Дададзе. «С афганом связано. Дела от давно минувших дней. Не думаю, что это имеет какое-то отношение к убийству хомяка». «Это уж я решу». И вперил взгляд в Димона. «У вас есть журналистское удостоверение?» «Да, но не с собой. Вместо него могу вам предложить это». Димон достал телефон, зашел на свой канал и положил аппарат на стол. «О, вы тот самый!» — воскликнул полицейский. «А я думаю, откуда я ваше лицо знаю? Смотрел некоторые фильмы, интересно. Что за расследование вы ведете сейчас?» «Вам все верно сказали. Это связано с войной в Афгане». «Конкретнее?» Он вел разговор и пил мелкими глотками чай из пиалы. Абдулла каждому подал. «Я собираю факты о военной преступнице Серафиме Севохиной в Фатиме, что убила как снайпер и казнила десятки солдат советской армии, но избежала наказания». «А при чем тут дядя Абдулла?» Как потом узнал Димон, тот долгие годы сотрудничал со старшим Дададзе. Изготавливал и чинил беседки для его ресторана, а Зурабу вырезал деревянную саблю, чтоб тот, играя в ниндзя, себя не поранил. Не он, его друг. Покойный некоторое время служил с ней в медбригаде. Война в Афгане закончилась давным-давно. Убийство Хомякова точно не связано с той историей. Я тоже так думаю. Хотя странно, что сразу после того, как он вспомнил какой-то важный факт о Фатиме, мы обнаружили его мертвым. Совпадение. Но Димону почему-то так не казалось. Журналистская интуиция не хотела соглашаться с элементарной логикой. Да еще эта фраза «Фатима в Сочи». Хома будто узнал ее в ком-то из своих знакомых. Или ему это спьяну померещилось? «А я не уверен, что Хома что-то вспомнил», — проговорил Абдулла. «Стакан в обед, еще один за ужином, литр пива перед сном. От такого количества алкоголя у здорового крыша едет, а уж у инвалида». Он подлил всем зеленого чая. Его руки едва заметно подрагивали. Хома любил поболтать с новыми людьми. Особенно о прошлом. «Ты, Дмитрий, мог больше не прийти, а ему хотелось еще раз с тобой встретиться. Вот и придумал для тебя замануху». На телефон Зураба пришло сообщение. Он прочел его, нахмурился. «Дядя Абдулла, у друга твоего было что красть?» «Нет». «Точно?» «Пенсию ему на карточку перечисляли. Я снимал ее, брал на хозяйство половину, остальные Хоме давал». «Он все тратил, не копил. Говорил, государство похоронит. А что?» «Сейф взломан». «Чего-чего?» «Тумбочка с железным ящиком внутри». «А это?» «Не было там ничего, кроме орденов да медалей. Хомы и деда его». «Это все на месте. В двух коробочках». «Не ценные они. Обычные самые. Он пытался когда-то продать, но давали за каждую бутылку». «Зачем иметь сейф для хранения медалей?» «Мать Хомы называла себя ведуньей. Целительством да ворожбой занималась. Гадала. Естественно, за деньги». Она в тумбочку железный ящик и втиснула, боялась, что ограбят. Но деньги там сгорели сами по себе, когда дефолт произошел. Она все ждала, когда наладится, не тратила. Но чуда не произошло. Димон вспомнил один из своих фильмов. Он был посвящен детям экстрасенсов, колдунов, целителей. У всех была крайне сложная судьба. Все они считали, что виноваты в этом родители. Они мешали высшим силам, путали их планы. Но за это страдали не сами, а их потомки. Покойный Илья Хомяков – еще одно тому подтверждение. «Кто мог желать твоему другу смерти, дядя Абдулла?» «По мне, никто. Хома никому не мешал». «Это ты зря. Он скандальным был. Часто с кем-то ругался. Мог специально опрокинуть креслом стойку с открытками, что продавали у входа в дендрарий». «В округе его знали. Не обижались и не обижали». «А если с приезжими раскандалился?» «Он постоянно в дендрарии торчал. А там почти все гости города, среди которых каких только типов нет. Он бы рассказал мне. Для него же это целое событие». Зураб допил чай. Ему предложили добавки, он отказался. «Кто наследник Хомякова?» «Я». «То есть дом станет целиком твоим?» Абдулла кивнул. «Это плохо». Афганец сдвинул седые брови и стал приподниматься, рыча. «Чтоб я своего брата из-за несчастных квадратных метров убил!» «Спокойно, дядя Абдулла!» Не испугался его гнева опер. А Димон, честно говоря, струхнул. Вид у мужчины был такой грозный, что он не удивился бы, если б тот отвесил Зурабу оплеуху. За что бы загремел в обезьянник? «Я уверен на 120%, что ты на это не способен. Но следователь наш тебя не знает. и для него первый подозреваемый тот, кто получает от убийства выгоду. И живете вы через стену. А на горлышке бутылки отпечатки, скорее всего, твои. Мои наверняка. Я приносил пиво Хоми, открывал его, держал бутылки за горлышки. Вот видишь, я же не тупой, чтоб так подставляться. Снова начал заводиться Абдулла. Захотел бы расправиться, свернул бы ему шею, потом сбросил с кресла. Все бы выглядело как несчастный случай. Хома был слепым паралитиком, с ним даже ребенок справился бы. Зачем втыкать розочку в горло? Можно задушить подушкой. Дядя Абдулла, я на твоей стороне. Но ты готовься к худшему. На допросе не психуй. А еще про подушку не говори. Твоего друга пытались задушить. Но одеялом из верблюжьей шерсти на лице ворсинки не получилось. Тогда ему воткнули в горло стекло. Так что не так был слаб Хома. Он столько лет толкал кресло. У него руки натруженные. Опер встал, увидев, что из дома выносят носилки с завернутым в черный пакет трупом. «Вы, господин Правдин, тоже будете вызваны к следователю», — обратился он к Димону. «Поэтому рекомендую пока оставаться в Сочи». «Вас понял». «Вы где остановились? В какой гостинице?» «В центре для дошкольников Почемучка». «Где-где?» «Это детсад семьи Бергольц», — подсказал Абдулла. «У них есть комнаты для сдачи. Бывал я там, теремок им строил. Это на Ломоносова». Вскоре дом покинули все посторонние. Только Димон остался. «Вы были откровенны с этим славным малым зурабом?» — спросил он у Абдулы. «Конечно. Я стараюсь не лгать. Но иногда приходится. Как и всем нам». Он собрал пиалы и поставил их в раковину. Мыть не стал, просто пустил воду. «Есть ложь во спасение. Вы точно сейчас никого не спасаете?» «Некого. У меня был только Хома. Теперь я совсем один». Димон понимал, что Абдулла хочет, чтоб ушел и он. А еще, и это опять же было всего лишь предчувствием, которое в зрелом возрасте не подводило. Правдин почему-то был уверен в том, что именно Абдулла станет ключевой фигурой в этой истории.